Александровский пассаж. Александровский пассаж в Казани — выдающееся историческое здание, которое занимает особое место среди архитектурных памятников России. Возведенное в период с 1880 по 1883 год, оно стало значимым элементом городской среды и ярким примером синтеза модерна и необарокко. Автором проекта стал Константин Константинович Лыгин. Воплощал задумку в жизнь петербургский архитектор Генрих Бернардович Руш, привлеченный купцом Александровым. Изначально здание занимало целый квартал, ограниченный современными улицами Кремлевской, Мусы-Джалиля, Лобачевского и Дзержинского, ранее Воскресенская, Петропавловская, Почтамтская и Черноозерский бульвар. Впоследствии часть территории была утрачена из-за строительства Черноярского пассажа. Фасады украшены богатым декором в стиле эклектики с преобладанием барочно-ренессансных элементов. Двухэтажный портик с кариатидами, украшающий главный вход со стороны Кремлевской улицы, привлекает особое внимание. Центральный купол фасада украшает часовой механизм, который, согласно легенде, функционировал только во времена купца Александрова. Интерьер пассажа не менее впечатляющий. Его помещения украшены лепниной, скульптурами и масками. В центре ранее возвышалась бронзовая статуя женщины с младенцем, олицетворяющая плодородие и жизнь. Изначально здание имело розоватую окраску, но сейчас фасады выполнены в светло-сером тоне, с выделением отдельных архитектурных деталей. Пассаж представлял собой многофункциональный комплекс. В цокольных этажах размещались склады. На первом этаже магазины с выходом во внутренний двор, перекрытые стеклянной крышей. Это обеспечивало естественное освещение и создавало ощущение простора. Верхние этажи были отведены под жилье и офисы. Во дворе располагался изящный чугунный мостик, ведущий к ресторану с богато украшенными интерьерами. В советский период пассаж пережил непростые времена. Из-за ослабления грунтов просел северный угол здания, что привело к аварийному состоянию. В конце 1977 года часть здания обрушилась, разрушив детский кинотеатр и образовав большую дыру в стене. В годы Великой Отечественной войны во внутреннем дворе находили убежище люди, оставшиеся без жилья, что также негативно сказалось на состоянии здания. В 1990-х годах началась масштабная реставрация пассажа при поддержке городских властей и меценатов. Фундаменты были укреплены, фасады и многие архитектурные детали восстановлены. Однако внутренние помещения пока остаются в неудовлетворительном состоянии. Крыша двора закрыта деревянными досками, окна повреждены, а штукатурка местами осыпается. Сегодня Александровский пассаж — значимый исторический и архитектурный объект Казани, расположенный на оживленной пешеходной улице Баумана. Изысканные фасады и уникальная внутренняя планировка продолжают привлекать внимание туристов, архитекторов и жителей города, напоминая о богатом культурном и экономическом наследии столицы Татарстана. Особенность Александровского пассажа — его нарядная архитектура.